Ежедневно возня, таблетки и поезда. Много дел, много грязи, я антихрист, суперстар. Статус голд, князь тьмы, облежи меня всего. И возможно я когда-то заберу тебя с собой. Вечность пахнет как асфальт, разлагаюсь на куски. Лучше отъеби меня, но не еби мои мозги. Важно помнить, что я сам протоптал дорогу к ним. Мне не стоит ничего обоссать твой нимб. Так пролетали дни, мы летели мимо нот. Вдоль высохших надежд, поздно сделанный аборт. Я пою о черноте, что висит над правым глазом. Я делю людей на цены, я делю людей на классы. Безопасный контакт невозможно угадать, ведь это все не просто так. На сетчатке отпечаток несмываемой тоски. Я кручу туда-сюда ее молочные соски. Дай мне шанс, шанс показать сопротивление. Дай мне шанс, шанс успокоить поколение. Дай мне шанс, шанс показать сопротивление. Дай мне шанс, шанс успокоить поколение. Будь готов думать дважды перед шагом, но сначала полюби, полюби все свои шрамы. Я хочу тебе помочь, я распят во имя веры. В то, что мы что-то значим, в то, что мы не просто схемы. Асфиксия, рефлексия, мы все страшные вблизи. Как иголки под бровями, как под кожей паразит. На резиновой земле я пою для неживых. Несмотря на то, что мы давно окружены, лишены любых призов, ты пришла из моих снов. Красота воображений с тонкостью модельных ног. Мои мысли ни о ком, мои слезы не про тех. Я запутал свою совесть на дне интернет-сетей. Я хочу прикоснуться к вселенной фалосами темноты. Я хочу поменять свое тело вместе со стонами